Со слов Паши я знал, как и многие хуторяне, всю свою скотину свирит держит у родственников в деревне, чтобы не отобрали, не увели аковцы или остаточные немцы, и там тоже немало. Корова с тёлкой, пара годовалых кабанов, полтора десятка овец, да еще гуси. Странное дело. Свирит, можно сказать, вывел нас на Казимира Павловского, считай, помог, а у меня к нему ни признательности, ни элементарного уважения. Не нравился мне этот горбун с самого начала. В третьем часу, взяв грабли, он ушел в сторону Каменки, и тотчас его жена с крынкой и маленьким лукошком проследовала к сестре. Теперь я уже не сомневался, что делает она это тайком от мужа. Спустя минуту девочка с жадностью ела кусок хлеба, очевидно, своего у них не было. Я подолгу рассматривал ее в бинокль. Не знаю, кто был ее отцом, какой-нибудь фриц, Павловский или еще кто, но малышка мне нравилась. Собственно, чем она виновата? Ее все интересовало, она непрерывно двигалась, старалась все потрогать руками. Удивительно, что в свои 2 года она уже обладала женственностью, была занимательна, забавна, и когда, играя у крыльца, заснула на траве, мне стало скучно и одиноко. И тут меня как в голову ударило. Ведь мне сегодня 25 лет. Веселенький день рождения, нечего сказать. Сидишь в пыли на верхотуре, блохи тебя жрут, как бобика, а тебе и покусать в охотку нечего. И не зря ли сидишь, вот главное. Да, 1/4 века — не семечки, можно сказать, половина жизни. Тут время и бабки подбить. Кто ты есть и чего стоишь? Говорят, люди обычно довольны собой, но недовольны своим положением, а у меня наоборот. Мне нравится мое дело, и должность вполне устраивает. И риск по душе. Тут кто кого упредил, тот и жив. Ценят меня... И наград не меньше, чем у офицера на передовой. Чего ж мне не хватает? Чего? Сам понимаю, чердак слабо меблирован, извильно мелковатым. Культуры не хватает, знаний кое-каких. Что ж, как говорит НФМ, это дело наживное. Часть 50. Доклад Полякова. Вопросы прибывших и обсуждение. Вылетевшей из Москвы в Лиду группе оперсостава, возглавляемой генералом Моховым, не повезло. В районе Орши их транспортный самолет был внезапно атакован 2 мессершмиттами, получил повреждения и совершил вынужденную посадку прямо на поле. Москва требовала подтвердить их прибытие, а где они находятся, никто не знал. Наконец поступила радиограмма, что они ремонтируются своими силами и просят содействия. Пока Егоров связался с командующим ВВС фронта и за ними послали самолет, прошло еще время. Они прибыли в Лиду с опозданием на 5 часов. Егоров был доволен, что прибывших возглавляет Мохов, спокойный, рассудительный генерал-майор, с которым он служил когда-то на Дальнем Востоке, они даже дружили семьями, и впоследствии не раз сталкивался по работе во время войны. Они встретились у самолета, как старые товарищи, обнялись сердечно, и Егоров прежде всего предложил пообедать, но Мохов отказался. «Пусть покормят оперативный состав», — сказал он, кивнув головой в сторону спускавшихся по трапу офицеров, — «а мы давайте сначала поговорим о деле».